лакмусовая бумажка. Я был в гостях у старого чудака Кабакевича, и мы занимались тем, что тихо беседовали о человеческих недостатках. Мы вели беседу главным образом о недостатках других людей, не касаясь себя. И это придавало всему разговору мирный, гармоничный оттенок. «Вокруг меня, — благодушно говорил Кабакевич, — собралась преотличная музейная компания круглых дураков, лжецов, мошенников, корыстолюбцев, лентяев, развратников и развратниц. Все мои добрые знакомые и друзья. Собираюсь заняться когда-нибудь составлением систематического каталога на манер тех, которые продаются в паноптикумах по гривеннику штука. Если бы все эти людишки были маленькие, величиной с майского жука, и за них не нужно бы отвечать перед судом присяжных, я переловил бы их и, вздев на булавки, имел бы в коробке из-под сигар единственную в мире коллекцию. Жаль, что они такие большие и толстые. Куда мне с ними?» «Неужели, — удивился я, — нет около вас простых, хороших, умных людей, без глупости, лжи и испорченности?» Мне казалось, я этими словами так наглядно нарисовал свой портрет, что Кабакевич поспешит признать существование приятного исключения из общего правила в лице его гостя и собеседника. «Нет, — печально сказал он, — а вот ей-богу нет». «Сам-то ты хорош, старый пьяница», — критически подумал я. «Видишь, молодой человек, ты, может быть, не так наблюдателен, как я, и многое от тебя ускользает. Я строю мнение о человеке на основании таких микроскопических незаметных черточек, которые вам при первом взгляде ничего не скажут. Вы увидите настоящее лицо рассматриваемого человека только тогда, когда его перенести на исключительно благоприятную для его недостатка почву. Иными словами, вам нужна лакмусовая бумажка для определения присутствия кислоты, а мне эта бумажка не нужна. Я и так, миленькой, все вижу». «Это все бездоказательно», — возразил я. «Докажите на примере». «Ладно, назови имя». «Чье?» «Какого-нибудь нашего знакомого. Это безразлично». «Ну, Прягин Илья Иванович. Идет?» «Идет. Корыстолюбие». «Прягин? Корыстолюбив?» «Вот бы никогда не подумал. А, Прягин корыстолюбив». «Конечно. Ты, молодой человек, этого не замечал, потому что не было случая. А мне случая не нужно». Он умолк и долго сидел, что-то обдумывая. «Хочешь, молодой человек, проверим меня. Показать тебе Пряхина в натуральную величину?» «Показывайте». «Сегодня? Сейчас?» «Ладно, все равно делать нечего». Кабакевич подошел к телефону. «Центральная? 543-12. Спасибо. Алло, квартира Прягина? Здравствуйте, Илья. Ты свободен? Приезжай немедленно ко мне. Есть очень большое, важное дело». «Что? Да, очень большое. Ждем». Он повесил трубку и вернулся ко мне. «Приедет. Теперь приготовим для него лакмусовую бумажку. Придумай, молодой человек, какое-нибудь предприятие, могущее принести 1,2 миллиона прибыли». Я засмеялся. «Поверьте, что если бы я придумал такое предприятие, я держал бы его в секрете». «Да нет, ну можно выдумать что-нибудь самое глупое, но оглушительное. Какой-нибудь ослепительный мираж, грезу, закованную в колоссальные цифры. Ну ладно, ну что бы такое? Разве так? Печатать объявления на петербургских тротуарах». «Все равно великолепно, оглушительно. Миллионный оборот, сотни агентов, снега из кредитных бумажек. Браво! Только Все-таки разработаем до его прихода цифры и встретим его с оружием в руках. Мы энергично принялись за работу. «Что такое стряслось?» — спросил Прягин, пожимая нам руки. «Пожар у тебя случился? Или 200 тысяч выиграл?» Кабакевич загадочно посмотрел на Прягина. «Не шути, Прягин. Дело очень серьезное. Скажи, Прягин, хотел бы ты вступить в дело, которое может дать до 3000% дохода?» «О, вы сумасшедший!» – засмеялся Прягин. «Такого дела не может быть!» Кабакевич схватил его за руку и, сжав ее до боли, прошептал. «А если я докажу тебе, что такое дело есть?» «Ну, тогда, значит, я сумасшедший!» «Хорошо!» – спокойно сказал Кабакевич, пожимая плечами и опускаясь на диван. «Тогда извиняюсь, что побеспокоил тебя. Обойдемся как-нибудь сами!» Он помолчал. «Ну что, был вчера на скачках?» «Да какое же вы дело затеваете?» «Дело? Ах, да, это, видишь ли, большой секрет. И если ты относишься скептически, то зачем же?» «Ну, а ты расскажи, расскажи!» – нервно вскричал Прягин. «Не могу же я святым духом знать. Может, и возьмусь». Кабакевич притворил обе двери, таинственно огляделся и сказал. «Надеюсь на твою скромность и порядочность. Если дело тебе не понравится, ради Бога, чтобы ни одна душа о нем не знала». Он сел в кресло и замолчал. «Ну, Прягин, ты обратил внимание на то, что дома главных улиц Петербурга сверху донизу покрыты тысячами вывесок и реклам? Кажется, больше уже некуда приткнуть самые крошечные вывесочки или объявления. А между тем есть место, которое совершенно никем не использовано, никого до сих пор не интересовало и мысль о котором никому не приходила в голову. Есть такое громадное, неизмеримое место». «Небо?» – спросил иронический Прягин. «Земля. Знаешь ли ты, Прягин, что тротуары главных улиц Петербурга занимают площадь в 4 миллиона квадратных аршин?» «Может быть, но...» «Постой. Знаешь ли ты, что мы можем получить от города совершенно бесплатно право пользования главными тротуарами?» «Это неслыханно». «Нет, слыханно. Я иду в городскую думу и говорю, ежегодный ремонт тротуаров стоит городу 100 тысяч рублей. Хотите, я беру сделать это за вас? Правда, у меня на каждой тротуарной плите будет публикация какой-нибудь фирмы. Но не все ли вам равно? Красота города не пострадает от этого, потому что стены домов все равно пестрят тысячами вывесок и афиш. И никого это не шокирует. Я предлагаю вам еще более блестящую вещь. У вас тротуарные плиты из плохого гранита, а у меня они будут чистейшего мрамора». Прягин наморщил лоб. «Ну, допустим, что они и согласятся, но это все-таки вздор и чепуха. Где вы наберете такую уйму объявлений, чтобы окупить стоимость мрамора?» «Очень просто. Мраморная плита стоит 2 рубля, а объявление вечное, несмываемое объявление, 25 рублей». «Вздор! Кто вам даст объявление?» Кабакевич пожал плечами, помолчал. «А впрочем, как хочешь. Не подходит тебе, найду другого компаньона». «Вздор!» – взревел Прягин. «К черту другого компаньона! Но ты скажи мне, кто даст вам объявление?» «Кто? Все. Что нужно для купца? Чтобы его объявление читали, и чтобы читало наибольшее количество людей. А по главным улицам Петербурга ходят миллионы народу за день. Некоторые по нескольку раз, и все смотрят себе под ноги. Ясно, что хочешь, не хочешь, а какой-нибудь гуталин намозолит прохожему глаза до тошноты. Ну, какую же мы прибыль от этого получим? Нерешительно спросил Прядик. Пустяки какие-нибудь. 1100? 1500? Странный ты человек. Ты зарабатываешь 1500 в год и говоришь о 100 000 как о 5 копеек. Но могу тебя успокоить. Заработаем мы больше. Ну, сколько же все-таки? Сколько, сколько? Считай. 4 миллиона квадратных аршин тротуара. Возьмем даже 3 миллиона. Видишь, я беру все минимумы. И помножим на 25 рублей. Сколько получается? 75 миллионов. Хорошо. Какие у нас расходы? 30% агентам по сбору реклам. 25 миллионов. Стоимость плит с работы по вырезыванию на них фирмы по 3 рубля. Ну, будем считать даже по 4 рубля. Выйдет 16 миллионов. Пусть больше. Посчитаем даже 20. На подмазку нужных человечков и содержание конторы 1 000 000. Выходит 46 миллионов. Ладно, кладем еще на мелкие расходы 4 миллиона. И что же останется в нашу пользу? А? 25 миллионов чистоганом. Пусть мы не все плиты заполним, пусть половину, пусть треть. И тогда у нас будет прибыли 10 миллионов. А? Не дурно? Прягин, по 5 миллионов на брата, а? Прягин сидел мокрый, полураздавленный. Ну что? Спросил хладнокровно Кабакевич. Откажешься? Подумаю. Хрипло, чужим голосом сказал Прягин. Можно до завтра? Черт возьми! Я вздохнул и заискивающе обратился к Кабакевичу и Прягину. Возьмите меня в компанию. Пожалуй, нерешительно сказал Кабакевич. Да зачем же, ведь дело не такое, чтобы требовало многих людей, возразил Прягин. Я думаю, и вдвоем управимся. Ну, почему же вам меня не взять? Я тоже буду работать. Отчего вам не дать и мне заработать? Нет, покачал головой Прягин. Это что же тогда выйдет? Налезет 10 человек, и каждому придется по копейке получать. Нет, не надо. Прягин! Я схватил его за руку и умоляюще закричал. Прягин, примите меня! Мы всегда были с вами в хороших отношениях, считались друзьями. Мой отец спас однажды вашему жизнь. Возьмите меня! Мне даже странно. Криво улыбнулся Прягин. Вы так странно просите? Ну, нет, это неудобно. Я забегал по кабинету, хватаясь за голову и бормоча что-то. Прягин, сказал я, глядя на него воспаленными глазами, если так, продайте мне ваше право участия в деле. Хотите 10 000? Он презрительно пожал плечами. 10 000? Вы не дурак, я вижу. Прягин, я отдам вам свои 20 000. Все, что у меня есть, подумайте, Прягин. Завтра утром мы едем с вами в банк, и я отдаю вам чистенькие, аккуратно сложенные 20 000 рублей. Подумайте, Прягин, когда вы входили сюда, вы продали бы это дело за 3 рубля. А теперь, что изменилось в мире? Я предлагаю вам капитал, и вы отказываетесь. Бог его знает, как у вас еще выйдет это дело с тротуарами. Городская дума может отказать? Не может! Бешено закричал Прягин. Не смеет! Ей это выгодно! Торговые фирмы могут найти такой способ рекламы, не достигающим целей. Идиотство! Глупо! Это лучшая в мире реклама! Всякий смотрит себе под ноги, и всякий читает ее. Прягин, у меня есть богатая тетка. Я возьму у нее еще 20 000 и дам вам 40. Уступите мне дело. Перестанем говорить об этом. Сухо сказал Прягин. Довольно. Кабакевич, я завтра утром у тебя. Условимся о подробностях. Напишем проект договора. Ах так! Злобно закричал я. Так вот же вам! Сегодня же я пойду в одно место, расскажу все и составлю свою компанию. Я у вас из-под носа выдерну это дело. Я вскочил и побежал к дверям. А Прягин одним прыжком догнал меня, уцепившись за горло, повалил на ковер и стал душить. «Нет, ты не уйдешь, негодяй! Кабакевич, помоги мне!» Нечаянно в пылу этой дурацкой борьбы мои глаза встретились с глазами Прягина, и я прочел в них определенное, страшное, напряженное выражение. Кабакевич был удивительный человек. «Прочли!» – догадался он, освобождая меня из-под Прягина. «Ну, довольно. У вас разорван галстук. Не находите ли вы, что кислоты слишком подействовали на лакмусовую бумажку?» «Вот не ожидал я от него этого!» Тяжело дыша, проворчал я. «Ха-ха-ха!» Засмеялся старый Кабакевич. «Ага! Прочли! Глаза-то! Глаза видели? Такую вещь приходится читать не каждый день».